Событие 69. В далеком уже 1602 году Генеральные Штаты Республики Семи Объединенных Провинций, иначе именуемые Голландской Республикой, учредили Вест-Индскую компанию и поставили перед ней задачу найти северо-западный путь в Азию и присоединить к Нидерландам вновь открытые территории. Одна из экспедиций компании в 1609 году под началом английского мореплавателя Генри Хадсона Гудзона открыла, основательно исследовала и составила подробную карту залива и дельты реки, позднее получившее имя Гудзона, на месте будущего города. Первое поселение провинции появилось на губернаторском острове по соседству с Манхэттеном в 1624 году. И вот теперь, в 1625 году, поселенцами строился форт Амстердам на южной оконечности острова Манхэттен. Основателем города стал второй директор Вест-Индской компании Вильям Верхюльст, который вместе со своими помощниками выбрал остров Манхэттен в качестве оптимального места закладки постоянного поселения. Сейчас военный инженер Крейн Фредериксон ван Лоберхт начал строить здесь крепость с фортом Амстердам в центральной ее части, чтобы защитить собственность поселенцев согласно голландскому закону. Губернатор Новой Голландии Петер Минуит выкупил остров Манхэттен у индейского племени Манахатта за вещи, оцененные в 60 гульденов. Хорошо укрепленный город на южной оконечности Манхэттена в дельте реки призван был обеспечить безопасность речного прохода судам Вест-Индской компании, которые будут торговать в верховьях реки пушниной с местными индейскими племенами. Кроме того, он должен был охранять от других судов доступ компании к устьям рек Делавер и Коннектикут. Не получилось. «Паруса много!» К Вильяму Верхюльсту подбежал матрос и махнул рукой в сторону моря. «Наши!» Второй директор Вест-Индской компании накинул кафтан и вышел из одного из трех построенных уже домиков. «Ван Лоберг говорит, что флаг на мачте переднего судна ему не знаком!» пояснил матрос, еле поспевая за широким шагом директора. Что это не корабли семи объединенных провинций, стало ясно через час, когда целый флот стал заходить в бухту. «Есть датские флаги, есть непонятные, белые с синим косым крестом!» Губернатор Новой Голландии Петер Минуит передал подзорную трубу военному инженеру и вопросительно посмотрел на стоящего рядом капитана, стоящего в бухте корабля «Принц», что привез недавно новую партию переселенцев. «Я таких не видел». Капитан неуверенно переступил с ноги на ногу. «Датчане ведь нам не враги». Вильям Верхюльст уныло кивнул. Нет, с датчанами они не воюют, и даже более того, ходили слухи, что король Кристиан собирается вступить в войну на стороне протестантской лиги. Только вот война там, в немецких землях и в Голландии, а не здесь. Зачем же присылать сюда десяток судов, из которых семь явно военные? На визит вежливости очень не похоже. А еще через час все плохие предчувствия материализовались. Озвучил печальные для голландцев новости молодой еще человек с неплохим знанием языков. С датчанами он, правда, общался по-немецки, зато голландский знал почти в совершенстве. А вот акцент был Верхюльсту совершенно незнаком. Вскоре выяснилось, что и представляет он не страну, а всего лишь герцога. Только если это считать положительной новостью, то на этом все они и закончились. «Считайте, господа голландцы, что вы подверглись нападению пиратов». Даже не представившись, в отличие от датчанина, который оказался адмиралом Ове Гедде, молодой человек уверенно сел на стул и предложил собравшимся последовать его примеру. «На берегу нас больше, и мы можем взять вас в заложники», ворохнулся губернатор Новой Голландии Петер Минуит. «Это будет как раз самым желаемым для нас вариантом», усмехнулся русоволосый переговорщик со светло-серыми глазами. «Но давайте я озвучу все варианты. Итак, самый желаемый. Вы оказываете вооруженное сопротивление, и мы вас всех убиваем. Не стройте ложных надежд. Эти пять десятков человек, что высадились на берег, легко перебьют и тысячу опытных воинов, а у вас тут в основном просто переселенцы». Второй вариант. Самый дорогостоящий. Вы все подписываете договор с князем Пожарским. Это хозяин небезызвестной Пурецкой волости. Я понимаю, что сейчас многие из вас находятся на службе в Вест-Индской компании. Ваше жалование удвоится, и посты, что вы занимали, останутся прежними. Просто с этого дня вы будете на службе у князя Пожарского Петра Дмитриевича, и все эти земли будут включены в состав Российской империи. Сюда будут приплывать поселенцы из России и других стран, но к Голландской республике эта земля не будет иметь никакого отношения. Есть третий вариант. Те из вас, что откажутся подписывать договор с князем, будут посажены на корабли и увезены в Ригу. Потом вас под конвоем довезут в Пурецкую волость, снабдят оружием, орудиями труда, запасами провианта, скотом и всем прочим и отправят на поселение в города, что основал Петр Дмитриевич за Уралом. Это в нескольких тысячах милях вглубь материка. А что будет, когда сюда прибудут следующие суда Вест-Индской компании, а потом и военные из семи объединенных провинций? Попытался припугнуть молодого человека военный инженер Ван Лобберг. Мы их захватим, если они предпримут враждебные действия. Или потопим. Объявит ли ваше государство войну Российской империи? Нет. Во-первых, это просто пиратское нападение. А во-вторых, у вас сейчас война с Испанией. Воевать же с двумя странами ваше правительство из-за маленького островка не захочет. Но даже если вдруг решится, то Амстердам постигнет та же участь, что и Стокгольм. Мы вывезем все ценности до последнего гульдена, в том числе и из храмов и соборов. Не надеетесь на то, что мы не католики. Мы православные, а значит, ваша конфессия также враждебна нам, как и католицизм. Даже еще хуже. Там есть Папа Римский, и с ним можно договориться. А у вас нет единого центра власти, а значит, невозможен и разговор. Но зачем вам этот маленький островок? Постройте колонию в другом месте. Попробовал договориться Вильям Верхюльст. Остров прикрывает дельту реки и находится именно там, где и указал князь Пожарский. Никаких переговоров не будет. Выбирайте одно из трех условий. И чтобы вы оценили наши возможности, сейчас по вон тому недостроенному дому выстрелят с корабля. И вот деньги, в которых вы будете получать жалование, если согласитесь перейти на службу к Петру Дмитриевичу. Русоволосый достал из непонятной прорези в штанах несколько монет и положил их на стол. Губернатор Новой Голландии Петер Минуит протянул руку и взял одну из монет. Это была очень большая золотая монета, но не размер поражал. В глаза человеку на реверсе монеты были вставлены необычно ограненные сапфиры. Вильям Верхюльст взял другую монету, тоже из золота, но чуть меньше. Четкий оттиск женщины в короне и цифра 10. «Это императрица Российской империи Дарья Иоанновна», – перевел надпись русский. Что можно сказать? Монеты были великолепны, как, впрочем, и любое изделие из Пурецкой волости. Есть ли люди, которых нельзя купить? Вряд ли. Есть религиозные фанатики, есть люди, готовые умереть за свободу. Но ведь никто не покушался на свободу и религию. Только смена того, кто платит. «Сколько бы вы ни получали от Вест-Индской компании, удвойте сумму!» Вбил последний гвоздь в гроб надежды голландцев, так и не представившийся слуга сатаны. Только десяток солдат отказались подписать договор и даже попытались во главе с офицером оказать сопротивление. И были обезоружены и связаны всего тремя такими же молодыми русскими. Такого второму директору Вест-Индской компании Вильяму Верхюльсту видеть еще не доводилось. Выстрел из пушки по недостроенному дому разрушил как дом, так и последние крохи надежд. Одно такое попадание и самый большой корабль разлетится в щепки. Не только вазы и шоколад умеют делать в Пурецкой волости. Не только.